Часть вторая. Семен Кондратьевич не ошибся. Только что супруга успела уйти в спальню, как с лестницы раздался звонок. Явился брат Екатерины Антоновны Михаил Антонович Половинчатов, купец. Он был с именинным пирогом в руках. Протягивая Донкратову руку, он вместо того, чтобы поздороваться с ним и поздравить с именинницей, прямо спросил. — Есть у вас в водопроводе вода? — Ни капли, — отвечал Донкратов. — Не знаем, что и делать. Кое-как полуведерную бутыль Христа ради вымолили, и теперь бережем эту воду, как зеницу ока. — И у нас ни капли. Приказчики ушли в лавку, не пивши чаю. Жена, как на грех, назначила на сегодня стирку, наняла поденщицу, и вдруг этакое удовольствие. Я уж на него за водой посылал. Дворник привез на ручной тележке катку. — Да, вам хорошо, коли вы в своем доме живете и можете дворником распоряжаться. А я призывал дворника, ругался, и все-таки никакого толку. Катя даже плакала. Умыться нечем. Вот вы сейчас увидите, какие у нее заплаканные глаза, когда она выйдет. — Ах, да, с именинницей, — вспомнил Половинчатов. С этой водой все перепуталось у меня в голове. А где же она, где же именинница-то? Одевается, одевается, Михаил Антонович, сейчас выйдет. Вот ей хлеб и соль в день ангела. Половинчатов подал картонку со сладким пирогом. Ах, Михаил Антонович, лучше бы вы вместо этого сладкого пирога кадочку воды прислали имениннице с дворником. Да ведь кто ж вас знал, что у вас тоже нет воды? Я думал, что это только в наших Палестинах без воды сидят. Явите божескую милость, пришлите кадочку с водой на ручной тележке. Да ведь далеко очень от вас, вот в чем сила. Пока везет, все и расплескает. С Невы до вас верст пять будет, а из фонтанки ежели... Боже, избави, как возможно, микробы... В фонтанке вода гуща, микроб на микробе едет и микробом погоняет, — замахал руками Донкратов. — Ну, а вылить-то у вас есть во что, ежели дворник привезет воду? Ведь с каткой я не могу оставить, катка у меня только одна, чтоб за водой ездить. — Да в том-то и дело, что нет никакой большой посуды. Ну да уж, делать нечего, пошлем в щепной ряд и купим катку. Тогда уж купите лучше бочонок ведер в пять и пришлите его ко мне, а дворник съездит с ним на Неву за водой и привезет его вам. Спасибо, спасибо, дорогой Михаил Антонович, вы истинный друг, вы выручаете из беды, — проговорил Донкратов и схватил Шурина за руки. — Но не знаете ли вы, что за причина, что у нас нет воды в водопроводах? Неужели это действительно стадо лещей? Шурин развел руками и отвечал. Кто говорит рыба, кто говорит, что большой тюлень залез в водопроводную трубу, чтоб там щениться? Тюлень? Да что вы! Да-да, они проклятые залезают. Он нору искал, искал, не нашел, ну, в трубу и залез. Ну, а другие толкуют, что будто льдом трубу затерло. Ах, льдом затерло. Да-да-да, теперь ледоход на Неве. Вот-вот, это всего вероятнее. Ну, а чего же раньше-то, прежде-то, трубы льдом не затирало? — спросил Донкратов. Толкуют, что какую-то особенную льдину из Ладожского озера пригнало, и на ней были тюлени, — отвечал Половинчатов и прибавил. Чему хотите, тому и верьте. Из спальни показалась Екатерина Антоновна. — Здравствуйте, братец! — проговорила Екатерина Антоновна, целуясь с братом. — Здравствуй, сестра, с ангелом! — отвечал тот. — Вот поздравить тебе пришел и пирог тебе в подарок принес. — А у нас-то какое несчастье! Представьте, мы без воды сидим. — Да и мы без воды. — Я даже плакала сегодня. — И моя Просковьюшка слезилась. Ведь у вас, у дам, глаза на мокром месте, так уж порядок насчет слез известный. Впрочем, я посылал приказчику узнавать насчет воды, и там сказали, что к ночи вода будет. — К ночи? Шутка сказать. А у нас, сами знаете, сегодня гости. Ну, как тут без воды? Ну, гость-то до воды не особенно охочи. Выставьте им побольше вина и пива, и забудут про воду. Да ведь стряпать надо, самовары ставить надо. На стряпню и на самовары Михаил Антонович уже обещал нам прислать с дворником катку воды с Невы. Надо только бочонок купить, — сказал Донкратов. Поеду в должность, куплю бочонок и пошлю ему для нашей воды. Между тем пришел еще один поздравитель, Самоглотов, сослуживец Донкратова и приятель. — Без воды или с водой? — кричал он, снимая с себя в прихожей шубу и заглянув в гостиную. — Без воды, без воды! Это ужас, что такое! — отвечала Екатерина Антоновна. — Весь Петербург без воды сидит. Здравствуйте, с ангелом, с именинницей! Продолжал Самоглотов, входя в гостиную. «Что там с водой сделалось, неизвестно, но, по-моему, всех этих водопроводных заправил расказнить мало. Получают громадное жалование, и вдруг этаки беспорядки. Сейчас был у Екатерины Васильевны Трубищевой, там только и разговоров, что о воде. Ехал в Конке — вода. Пошел в кондитерскую пирог купить — вода. Брился у парикмахера — вода. Везде только об воде и разговаривают. Парикмахер мой говорит, сегодня, говорит, не 5 копеек надо бы брать за бритье-то из-за воды, а гривенник. Без воды брить нельзя, а я, говорит, за ведро воды 6 гривен заплатил. Ах да, с этой водой и про пирог сладкий забыл. Вот, пожалуйте, вместо хлеба соли. Самоглотов юркнул в прихожую и вернулся с пирогом в коробке. «Неужели, Василий Максимович, это лещи могли так воду остановить?» — спросила хозяйка. «Как лещи? Про лещи я не слыхал. Говорят, утопленник какой-то в трубу попал». «Как утопленник? Я слышал, что тюлень залез и щенился там», — воскликнул брат хозяйки Михаил Антонович. «Да неужели утопленник? Какая мерзость!» — сморщилась Екатерина Антоновна. — Симочка, как же мы потом воду-то будем пить из водопровода? — обратилась она к мужу. Тот развел руками. Самоглотов продолжал. — В сущности, ничего не известно. Одни говорят утопленник, другие говорят, что барка разбилась с дровами и в трубу дрова затянула, третьи толкуют, что какой-то лед. Вот — Вот-вот, про лед-то и я слышал. «Про лед и про тюленя, что будто бы щеница залез», — подхватил Михаил Антонович. «Туда уж к трубе будто и водолазы спустились, манят тюленя тухлой говядиной, а он не идет». «Нам только про лещей рассказывали», — сказала хозяйка. «Рассказывал еще кто-то про кита, но этому я уж окончательно не верю. Достаточно ли дело, чтобы кит мог залезть в трубу? Ведь кит в эту комнату не поместится». — А водопровод, ты думаешь, мал, что ли? — спросил именинницу брат. — Большой кит не залезет, а в младенческом возрасте отчего же? Кит или тюлень — это всего вероятнее. — Братец, да а как же кит-то попадет в Неву? — Матушка, бывает. Ветер с моря, вот его с моря в Неву-то и загнало. И про большую льдину мне говорили. Это уж околоточно рассказывал. Но ведь вы, Михаил Антонович, посылали приказчика в водопроводную комиссию, так что же там-то рассказывают? Спросил Шурина хозяин. Приказчик и хотел спросить, но оказалось, что старшие заправилы из канцелярии разбежались, боясь, что их побьют, а младшие ничего не знают. Говорят только, что вода будет. Ого, знает кошка, чье мясо съела. Со злорадством потер руки Самоглотов. В гостиную вбежала горничная Анисия и возгласила. — Барин, барыня, пожалуйте сюда, капает, начало капать. От недоумения все вытаращили глаза. — Закапало уж, пожалуйте, — продолжала горничная и манила Донкратовых из гостиной. — Да что закапало-то? — закричал на нее хозяин. — Вода закапала из крана, водопровод. — Ну, слава богу! — заговорили все и бросились в кухню к водопроводному крану. В кухне около водопроводной раковины стояла кухарка, держала кастрюлю под краном, и в кастрюлю действительно капала вода. — Должно быть, уж начали вылавливать лещей-то. Пошла, пошла по капелькам вода, — говорила она. — Я вот поставлю в раковину кастрюлю, и через часик в нее накапает водица в лучшем виде. — Это ты на суп, что ли? — быстро спросила Екатерина Антоновна кухарку. — Да, на суп. — Оставь, оставь, не смей, не надо нам этой воды. Вот Василий Максимович говорит, что там в трубе вовсе не лещи застряли, а утопленник. Разве можно с утопленника воду на пищу брать? Фу, мерзость. Нам брат Михаил Антонович с Невы бочонок воды пришлет. Вылей, вылей воду из кастрюльки. — Да что вы, барня! — Вылей, говорят тебе. Василий Максимович не станет врать, что утопленник. — Я не вру, а рассказываю, что слышал. Ежели люди ложь, то и я тоже, — отвечал Самоглотов. — Мало ли, что говорят. Теперь ведь везде только и разговоров, что о воде. Вот что тюленях-то забрал щениц, так это, пожалуй, вернее. — И после тюленихи я не желаю воду брать из водопровода. Пусть настоящим манером вода пойдет из крана. Тогда уж мы будем знать, что тюлениху из трубы вытащили, и будем брать воду. — Блажите вы, барыня, — сказала кухарка. — Смотрите, какая вода чистая. — Ну-ну, не твое дело. Братец пришлет нам через час воды. Гости вышли из кухни и стали прощаться, собираясь уходить. Уходил в должность вместе с ними и Донкратов. Хозяйка вышла провожать их в прихожую. Раздался у дверей звонок, и вошел еще поздравитель. Он поздравлял хозяйку с ангелом, целовал у ней руку и спрашивал. — С водой или без воды сидите? — Без воды. А вы? — И мы без воды. Я нанял сейчас ломовика, поставил ему на телегу детскую ванную, котел жестяной, корыто, три четвертные бутыли и со всей этой посудой послал на него за водой. — А не слыхали ли вы, что за причина, что вода остановилась? — спрашивали его. — Над самой трубой приемной разбила барку с сеном. Сено затонуло и законопатило трубу, — отвечал гость. Часу в восьмом вечера квартира Донкратовых была освещена по-праздничному. По случаю именин хозяйки ждали гостей. Трое гостей даже обедали и теперь сидят и винтят вместе с хозяином в его кабинете. Во время сдачи, однако, то и дело заходит вопрос о водопроводах. Вот подали кофе, и хозяин начал сдавать карты. — Вот тому, что мы пьем теперь кофе после обеда, мы прямо обязаны моему Шурину Михаилу Антоновичу. Не пришли он нам с дворником бочонка воды с Невы, прямо скажу, кофе заварить было бы не на чем. Да что кофе? Обед был бы без супа, и пришлось бы питаться сухоедением. Вы знаете, дабы не тратить слишком много воды, у нас сегодня тарелки мыли снегом. Да и снегу-то нет, вот беда. Уж кое-как с крыши достали. — Ты про снег, Симочка? — спросила мужа вошедшая именинница. — Да, про снег. — А знаете, чья это идея была насчет снега? Моя идея. Вдруг я вижу снег на крыше. Мне сейчас и мелькнула мысль. Призываю к себе горничную и говорю. Сейчас ступай с корзинкой на чердак, вылези в слуховое окно на крышу и набери в корзинку снега. Это будет нам на мытье посуды. А то судите сами, у нас всего один бочонок воды, а мы человек 20 гостей на вечер звали. Ведь самовары ставить требуется». — Премудрая Екатерина, премудрая, что говорить? — похвалил ее муж и стал сортировать сданные себе карты. — А в водопроводе-то все еще воды ни капли? — спросил хозяйку гость бакенбардист. — Ни капли. Хотя теперь должны бы уж члены водопроводной комиссии всех лещей выловить, ежели это лещи в трубу попали. — Да какие лещи? Полночи. Тут, наверное, что-нибудь другое. Однако ведь не председатель же сам туда в трубу залез. Разве от страха, что проспал оградить трубы от засорения? Впрочем, какой у них страх? Они, я думаю, еще смеются над нами. Дескать, вот вам. Сидите без воды, в нашей вы власти. Пики! — возгласил бакенбардист и тем прекратил разговор. Начались звонки у дверей, приезжали гости. Разговоры по-прежнему о воде. Полная рыхлая дама Марья Дементьевна рассказывала Екатерине Антоновне. «Вообразите, как у меня сегодня кухарка отличилась! Просто надоумила меня, и потому мы сегодня за обедом были с супом. Я сижу и говорю, что не на чем суп варить. Вдруг она входит ко мне. Барыня, да сваримте сегодня молочный суп, ведь молоко-то везде есть. И верите ли, от радости я ее чуть не поцеловала». «Ну, это что? Мне моя кухарка тоже предлагала сделать немецкий пивной суп, но я на это не согласилась. Вареное пиво — это что-то! Фи! Только немки и могут его есть!» Произносившая эти слова недурненькая блондинка сделала гримаску и продолжала. «Но мы все-таки вышли из неловкого положения и были за обедом с жидким блюдом. Так как молочный суп у меня муж не любит, я послала в квасную за квасом и велела сделать к обеду окрошку. А что ж, ведь теперь холер нет. Боже мой, да как же это мне-то в голову не пришло?» — всплеснула руками Екатерина Антоновна. «Симочка, слышишь, за неимением воды на суп Анна Николаевна заказывала к обеду окрошку», — обратилась именинница к игравшему в карты мужу. Но тот только что проиграл какую-то игру и, горячась, кричал своему партнеру. «Так не ходят. Так только сапожники ходят, а не чиновники шестого класса. В бабки вам играть, а не в карты. Простите меня великодушно». Еще звонок. Появился пожилой интендантский чиновник очень веселого вида со смеющимися глазами. В руках он держал четвертную бутыль в корзинке. Подошел к хозяйке и, подавая ей бутыль, сказал: «Пожалуйте, госпожа именинница, это вам вместо хлеба соли. С ангелом!» «Мерси, мерси, Иван Иванович», — благодарила хозяйка. «Это должна быть та настойка на мамуре, что вы обещали мужу». «Нет, драгоценная вещь. Что нынче настойка? Вода дороже настойки в настоящие дни. Это вода из моего колодца с Выборгской стороны». «Ах, вот что! Ну, за это еще трижды мерси». «Ну, то-то. Ведь нуждаетесь, поди, в воде-то?» «Да как же не нуждаться? Только о воде и толкуем». «Ну, а как у вас-то на Выборгской вода?» «Да что мне вода? У меня прелестный колодец. Все смеялись надо мной, зачем я вырыл у себя в доме во дворе колодец, а он теперь и пригодился. Нет, при таких пресловутых водяных заправилах, каковы у нас в Питере, уж я каждому петербургскому домовладельцу советую у себя колодец вырыть. Помилуйте, в октябре месяце ледоход уж остановил на один день воду. Где бы после такого случая подтянуться, поправиться, чтоб не случилось такого пассажа во второй раз? А они преспокойно заснули на лаврах. И вот начался второй ледоход, и во второй раз остановилась вода. Нет, с колодцем-то понадежнее будет». «Да неужели же, Иван Иванович, это ледоход виноват?» — спросила хозяйка, держа в объятиях бутыль с водой, подарок Ивана Ивановича. «А нам говорили, лещи в трубу зашли». «Ну, не ледоход, так лещи. А все-таки это уж не в первый раз в нынешнем году остановка воды. Стало быть, нужно было держать ухо востро, а заправилы спали». Иван Иванович перешел в кабинет, где играли в винт. «Господам винтерам», — приветствовал он играющих, — «с именинницей. На деньги винтите или на воду? По-настоящему, по нынешним временам, надо играть в винт не на деньги, а на воду. Кто проиграл, и беги с ведром за водой на Неву. Здравствуй, Семен Кондратьевич. — грузно хлопнул он по плечу Донкратова и, поцеловав его влажными губами, прибавил. — Вместо сладкого пирога я привез твоей жене в подарок четвертную бутыль с водой из моего колодца. — Спасибо, спасибо, — пробормотал Донкратов и опять накинулся на своего партнера. — А вот и этот ваш выход. Вы знаете, как эта игра называется? Эта игра называется «Плести лапти», «Помелом письма писать». Там насчет пик дрожат, шилом патоку ковыряют, с бритвы мед лижут, а вы, милостивый государь, пики на руках держите. Эх вы, младенец недоношенный! Иван Иванович вышел опять к дамам. — Ну что, хозяюшка, каково без водиться-то жить? — спрашивал он, потирая руки. — Ох, уж не говорите, наказание! — послышались ответы. Сегодня проснулись, так умыться нечем. А я вот знаю одну даму, которая никогда не умывается, так то из полгоря. Пить пьет, но ведь утолить жажду можно и квасом, и зельтерской водой, и пивом, а эти продукты сегодня дешевле простой воды. А то есть как это никогда не умывается? Удивилась полная рыхлая дама. А так уж лик у ней устроен, что не только воды не требует, но даже явный ущерб ему вода принести может. Вся красота слиняет. Что вы смеетесь? Верно, верно. У ей лик сначала зашпаклеван по морщинам, потом положена на него белая загрунтовка, а уж затем расписан в три колера. Какой у вас злой язык, Иван Иванович, сказала тощая блондинка. — Да ведь я правду говорю, так в чем ж тут злоба-то? Пудры такой лик требует, а вот водяной умывки ни-ни. Горничная стала разносить чай. Хозяйка сообщила. — А знаете, откуда наши соседи сегодня утром добыли воды на чай? У них в леднике прошлогодний лед еще был. И вот этот офицер, наши соседи, офицер с женой, вот этот офицер и велел денщику наложить льду в самовар вместо того, чтобы воды налить. Хитро, не правда ли? Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет. Заключил Иван Иванович и рассмеялся. Гости все прибывали. В небольшой квартирке Донкратовых становилось тесно. Приехал доктор Катакомцев, молодой блондин в очках, и, разумеется, начал разговор о воде. — У нас сегодня в больнице чистая беда. Мы ванных для больных не могли делать. Утром на питье даже воды не было, так что пришлось содовой водой поить, у кого жар. — А чего не дистиллированный? В больнице дистиллированная вода может быть? — спросила черненькая востроносенькая курсистка, желая показать свое знание. Аппарат для перегонки есть, вот... — Позвольте, да ведь перегонять-то из чего-нибудь надо. — Ах, да, я не сообразила. Доктор продолжал. — Наконец послали бочки на лошадях за водой на Неву. Ждем ни воды, ни лошадей. Думали, не напились ли люди пьяны. Послали посмотреть. Нет, все трезвые, но их на Неве ни на какой спуск не пускают. Пришлось просить, хлопотать, и вот только к вечеру явились бочки с водой. Но воды на ванные все-таки не хватает. Положение хуже губернаторского, — закончил он. — И ведь что затруднительно, — подхватил довольно мрачного вида учитель, рассматривавший в гостиной альбом с фотографическими карточками. — Я живу близ Невы. Нева у меня под боком, но посуды нет, в которую бы можно было набрать воды. «Вы знаете, что я сделал?» «В четвертные бутыли набрали воду. Это сегодня повсюду практиковалось», — сказал доктор. «В том-то и дело, что у меня нет ни одной четвертной бутыли. Водки я не пью, но пью вино. Собрал я все имеющиеся у меня бутылки из-под красного вина, прованского масла и уксуса, уставил их в корзинку и поехал на Неву на извозчике за водой». «Да вы бы прислугу!» — заметила какая-то дама. — Не едет, не едет с прислуга. Кухарка говорит, Я, говорит, стряпать нанималась, а не за водой ездить. Я, говорит, не водовоз. Горничная то же самое. Стирать, говорит, что угодно. Полы мыть, сделайте одолжение, я согласная. А водовозным делом заниматься нет, говорит, ах, оставьте. Я, говорит, и стыда на себя не возьму, чтобы мне бутылками из Невы воду черпать. Меня, говорит, публика засмеет. Ну и пришлось самому ехать. Приехал, остановился у набережной. Как черпать бутылкой? — А в самом деле, как же вы? — заинтересовались дамы. — Нашелся-с. Сейчас в мелочную лавочку. Купил на гривенник веревок, привязал к горлышку бутылки и начал спускать с набережной. Сначала одну бутылку, потом другую, третью. Спускаю, наполняю и опять в корзинку. «Воображаю я, какой это был смех!» — воскликнула Анна Николаевна, худенькая блондинка. «Вы такой серьезный человек, и вдруг бутылки с набережной в Неву спускаете!» «Да а что ж вы поделаете-то?» Извозчик и тот хохотал, взявшись за бока. «Вокруг меня собралась толпа. Острят, трунят. Наконец появился городовой и стал разгонять публику. Я на извозчика и домой. 45 копеек, 13-то бутылок воды стоило. Нанял извозчика за 40 и пятачок ему прибавки на чай. Привожу жене, вот, говорю, получай. А прислуга смеется». «Да, наша прислуга — это ужас», — сказала блондинка. «Ну, души я ее наказал». Кухарка спрашивает, что барин сегодня стряпать. «Ничего, — говорю, — мы с женой пойдем в трактир обедать, а вам вот по 2 гривенам, где хотите, там и ешьте. Кухарке 2 гривны, горничной тоже. Позвольте, — говорит, — нам бутылочки 2 воды, мы суп себе сварим». «Нет, матушка, слуга покорный. Я трудами рук своих добыл себе воду, и, кроме того, она мне больше, чем 3 копейки за бутылку обошлась. Взял и запер бутылки в шкаф». «Позвольте, Владимир Гаврилович, ну отчего ж вы квасу-то не купили? Квас дешевле стоит», — сказала полная рыхлая дама. «Квас? А на квасу разве можно чай заваривать? Я для самовара себе за водой ездил», — отвечал учитель. «Ах, да-да, и я-то тоже», — улыбнулась дама. «На заварку кофе и на самовар», — продолжал учитель. «Ведь еще ничего не известно, будет ли завтра вода. Обещают к ночи очистить трубу, но сделают ли?» «Да вот ведь теперь и ночь уж, а нет воды», — проговорила хозяйка. «Анисия, есть у нас вода в водопроводе?» — спросила она горничную. «Только капает, барня», — отвечала горничная. «Впрочем, за вечер 2 бутылки мы уж накопили». «А вот я загадаю сейчас на картах, будет завтра вода в водопроводе или нет», — сказал Иван Иванович. «Позвольте, хозяюшка, карты, я мастер гадать». Принесли карты. Иван Иванович начал гадать. Все окружили его. «Позвольте только, какой бы нам картой воду изобразить?» — продолжал он. «Вода женского рода. Стало быть, надо гадать на даму. Ну, возьмем хоть пиковую даму. Где она?» Иван Иванович стал искать пиковую даму. «Гадайте лучше на председателя водопроводной комиссии. Даст он воду завтра или не даст?» — посоветовал кто-то. «Верно. Хорошие речи, приятные слушать. А вот какой король он, трифовый или бубновый?» — спросил Иван Иванович. «Да ведь это в сущности все равно. Пусть он будет король пик». «Отлично. Ну-ка, пиковый король, вылезай из колоды на расправу, ложись». Иван Иванович стал раскладывать карты вокруг пикового короля. «Батюшки, разговору-то что, разговору? Разговорные карты пошли», — бормотал он. «И как же его повсюду ругают? Вот это ругательные карты. Батюшки, туз пик, это казенный дом. Уж не тянут ли его на цугундер? — Да следовало бы, непременно следовало бы, — послышалось на заседании. — А то спик — это дума, — заметил кто-то. Да — да-да, дума на расправу его притянет. Но теперь собирать будем карты. Пара, две, три. Что это за трефовый валет при нем? Ах, да, позвольте, позвольте, это член комиссии. Но пусть он останется. Будем карты на кучке раскладывать и приговаривать. Дому, даме, королю, что сбудется непременно. Позвольте, однако. Дамы в водопроводной комиссии нет, а потому мы слово «даме» заменим словом «воде». Дому, воде, королю, что сбудется непременно. Ну-ка, что дому-то? Просвистал Иван Иванович. А воде еще того хуже. При пиковом интересе. Стало быть, и завтра не будет в водопроводе воды? — спрашивали окружающие. — Запасайтесь порожними бутылками с веревкой и поезжайте завтра утречком на Неву за водой, — отвечал Иван Иванович и сбил карты. — А вы, господин педагог, приучайтесь пить водку, чтобы четвертные бутыли у вас были на следующий год, когда вода осенью опять остановится в водопроводах. Без четвертных бутылей в хозяйстве нельзя. Вошла хозяйка и стала просить в столовую закусить. Было 12 часов, когда гости, приглашенные хозяйкой, подошли к столу, уставленному блюдами яств. «Простите, гости дорогие, сегодня уж рыба копченая, а не вареная к ужину. Сами знаете, варить было не в чем. Сварила бы рыбу, так на самовар воды не хватило бы», — оправдывалась Екатерина Антоновна. Ужин был сервирован а-ля фуршет. Гости клали себе на тарелки кушанье и отходили от стола. Хозяин стоял около и предлагал выпить и закусить солененьким. — Владимир Васильевич, водочки, а потом вот килечкой закусить, — сказал он, обращаясь к доктору. — Килечкой? Нет, слуга покорный. С килечки ночью захочется пить, а воды в водопроводе нет, — отвечал тот. — Да неужели вы из водопровода воду пьете? Нет, я пью отварную воду, но что же отварить-то, ежели водопровод даже не шипит? Да, приходится теперь жить, как в старину на парусном судне, когда пресной воды не хватает. Да неужели вы не запаслись на ночь хоть бутылкой-то содовой или зельтерской воды? Вообразите, забыл велеть купить. Ну так я вам дам с собой бутылку содовой. Выпьемте водки и закусим кильками. — Ну, при этих условиях так давайте. Донкратов и доктор выпили по рюмке и стали закусывать. — Икорки, — предлагал Донкратов. — Икра — прелесть. Нет, — нет-нет, пару килек съел и будет с меня. В самом деле, надо остерегаться сегодня соленого. — И я ничего соленого не ем, — сказала полная рыхлая дама. Я даже копченого сига не ем из опасения, что ночью пить захочется. Захочется, а у нас дома всего только одна бутылка квасу. Михаил Прохорович, да не ешь ты семги. У нас всего только одна бутылка квасу дома. Интендантский чиновник Иван Иванович ел все. Он набрасывался на семгу, на икру, на кильки и при этом хвастался. А вот у кого при доме колодец есть, тот ничего не боится и всякие соленья ест. — Заводите, господа домовладельцы, колодцы, заводите, — проповедовал он. — Да здесь, кроме вас, никого и домовладельцев-то нет, — сказал Донкратов. — А братец-то Михаил Антонович, — напомнила Екатерина Антоновна. — Да у меня, сестра, такой грунт на дворе, что ежели бы вырыть колодец, то вода и на поливку мостовой не погодится, — отвечал Михаил Антонович. — Но вода-то у меня есть в доме, дворники с Невы привезли. За неимением бочек наполнили мы ею ванны, стало быть, жажды мне тоже бояться нечего. Выпьемте, Иван Иванович, выпьемте и закусим вот этим форшмаком. Форшмак у сестры прелесть. Извольте-с, от водки, от денег никогда не отказываюсь. Откликнулся интендант, чокнулся, выпил и стал уписывать форшмак, говоря: «Действительно, одна прелесть. Это вы, хозяюшка, из телятины мастерили?» «Тут и телятина, и ветчина, но главным образом картофель и селедка». «Марья Ивановна, прикажете вам положить на тарелку форшмаку?» «Боюсь, Иван Иванович, в эти безводные дни соленое есть», — был ответ. «Вот я булочки со сливочным маслом и кусочек тетерки. Да и тетерку-то боюсь с соусом есть, потому как соус-то очень солен». «Да-да-да, я уж теперь каюсь, что не сообразила раньше. Нельзя было сегодня столько соленых закусок ставить на стол», — заговорила хозяйка. «Ни у кого в доме воды ни капли, а я как нарочно соленье и соленье. Нужно было бы подать только что-нибудь исключительно пресное. Может, вы извините, гости дорогие?» — кланялась она. «А что вы придумаете пресное-то?» — задала вопрос полная рыхлая дама. «Ну, рыбу разварную, говядину бульи». «Да ведь это все в воде варить надо. А где вода-то?» «Ах, да, действительно. Нет-нет, да и забудешь, что мы сегодня в исключительном положении». «А что, кстати, не исправлен ли теперь-то водопровод? Не идет ли вода из крана? Ведь обещали к ночи все исправить», — вспомнил вдруг учитель. «Анисья, идет у нас из крана вода. Пойди-ка посмотри», — обратилась барыня к прислуживающей горничной. «Нет, барыня, даже и не капает. Давеча вечером какое-то шипение в нем было и капало, а теперь даже и не капает», — отвечала горничная. «Я говорил, что надуют», — воскликнул интендантский чиновник. «Они и залгались. Помяните мое слово, что и завтра утром воды в водопроводе не будет». «Господи, хоть бы уж снег ночью прошел, так утром можно было бы снегом умыться», — говорила худенькая блондинка, сделав жалкое лицо и лизнув с ложечки немножко яблочного мусса. «И неужели ни капельки воды из крана не идет?» — обратилась она к горничной. «И ни чуточки, даже и не мокро совсем. Вот бесстыдники-то! Ведь уж с утра-то до вечера какой бы стадо лещей, кажись, выловить можно!» «Да какие тут лещи! Плюньте! Неумелыми руками водоприемник сделан, вот вам и лещи!» — сказал педагог, налил себе стакан красного вина и залпом выпил, сказав: «Ух, кисленько-то, отлично от жажды спасает!» Во втором часу гости разъехались. Прислуга стала убирать со стола. «Господи, сколько соленой-то закуски осталось!» — дивилась Екатерина Антоновна. «Эка важность! Сами съедим завтра и послезавтра», — отвечал супруг. «Вот экономия. Вон целый копченый сик ненарушенный стоит. И семги почти никто не ел. Почти целая жестянка икры осталась. Тащи, Анисья, все это в шкаф. Барыня запрет», — говорил он горничный. «А знаете, барыня, полковник-то из 17-го номера ведь заставил старшего дворника себе катку воды с Невы привезти», — рассказывала горничная. «Стащил его в участок и там приказал привезти. Наняли под воду и привезли». «Вот видишь», — накинулась на мужа Екатерина Антоновна, — «а ты, рохля, не умел с дворником сладить, а еще статский советник». Вскоре огни в квартире были погашены, и супруги Донкратовы стали укладываться спать. Раздевшись и накинув на себя халат, Донкратов еще раз вздумал справиться насчет водопровода и отправился в кухню. Кухарка сидела и ужинала. — «Не идет вода-то?» — спросил он. — «Не, боже мой! А дворники говорят, что и завтра воды не будет». «Ну уж завтра-то мы их принудим воды нам доставить, во что бы то ни стало принудим». Через четверть часа Донкратов лежал на постели и считал. «Сик копченый остался рубль, икры рубля на полтора осталось, семги примерно хоть на полтинник, килик тоже на полтинник, да и дичину боялись гости на ночь по причине крутой соли есть. Рублей на 6 благодаря остановке воды. У нас экономия от закуски. Брось, молчи. Ну, что считать? Я спать хочу. Перебила его Екатерина Антоновна, зевнула и, потушив свечку, прибавила. Наверное, водопроводный председатель будет во сне сниться. Сколько о нем было разговора-то?